Глава 7. Какое странное чувство. Впервые в жизни чувствовать себя по-настоящему нужной. Иногда Энди тешила себя тем, что в ней нуждается коллектив, но когда впервые в жизни позволила себе отпуск в прошлом году и улетела на побережье на целых 3 недели, обнаружила, что без нее прекрасно справляются. Незаменимых нет. Видимо, это правда. Оставалась надежда на то, что мать, когда состарится, попросит у нее помощи. Хотя бы приезжать на выходных, привозить продукты или помогать по дому. Но миссис Джонс справлялась сама, тем более, что с ней так и продолжал жить великовозрастный любимый сыночек. Свет в окошке, любимое детище и самый страшный кошмар, если вспоминать бурную молодость. Но кто же теперь помнит прошлое? Энди требовалось отчаяться до такой степени, чтобы решиться вернуться в место, где была одновременно и до замирания сердца счастливой, и до дрожи в пальцах несчастной, чтобы свести счеты с жизнью, отдать все долги, все неправомерно прожитые дни, которые ей не принадлежали уже давно. Подарок судьбы или проклятие? Нужно было бежать оттуда, сломя голову, чуть не погибнуть, упав в бурлящую реку, столкнуться с самой смелой любовью, потерять ее, на еще не остывшем трупе принять решение закончить начатое и снова выжить. Может быть, не зря? Может быть, новые души рядом дают почувствовать вкус жизни, а раскиданные мертвые тела увидеть, насколько некрасиво, отвратительно смерть? «Эй!» — Энди погладила Сару, уснувшую на ее плече, по спутанным, давно немытым волосам. «Просыпайся!» Она не хотела будить девочку. Так приятно оказалось ощущать, пусть чужое, но тепло. «Но пора идти поискать еду». Все-таки сходить в дом Кэрри, чтобы проверить, что с ней все нормально. Не верилось, что женщина, так радеющая за жизнь дочери, может настолько изувечить живого человека. Да и зачем? Грейс нужна была для экспериментов. Или зачем еще опаивать человека жуткой дрянью до полной потери сознания? Сара заворочилась, открыла глаза, потерла их сжатыми в кулаки ладошками, совсем как маленький ребенок. Улыбнулась, пробормотала нечто вроде «доброе утро», и тут же встревоженно села на диване и обернулась в сторону, где, привязанной цепью, спал Дэниел Фрей. «Да, еще одна проблема, которую надо решить», — Энди согласилась с Сарой. «Этот политик действительно может показать любому небо в алмазах, привлечь свои связи, чтобы отомстить тем, кто поступил с ним так бесчеловечно. Но сейчас, здесь, в отрыве от цивилизации, разве у них оставался выбор?» Камера полицейского участка завалена обломками лестницы. Туда не пройти. А если выбирать подвал или цепь, пусть радуются, что тут хотя бы тепло и вполне комфортно. Они же не изверги. Вон, кто-то принес воды. Она сама сделает бутерброды с паштетом и сухими хлебцами. Я пойду на кухню, а ты спи. Я с тобой. Сара подскочила, убежала к кухонному гарнитуру, стоящему у дальней стены, забралась на высокий, кое-как державшийся на ржавых болтах стул у барной стойки. Что ж, пусть будет рядом, так даже спокойнее. Если забыть о том, что здесь произошло, можно представить, что у них вполне нормальная жизнь. Просто друзья собрались провести вместе время. Ничего необычного. Скоро вернется Ирен. Убежала куда-то, пока еще не рассвело. Проснется зычно храпящий в углу Олден. Они сядут за стол, согреют воду, заварят чай. Еще бы маринованного мяса, чтобы пожариться на раскаленных углях, был бы рай. А так, обычная жизнь. Но Ирен не приходила, а Олден так и спал. Будить его не хотелось, поэтому Энди и Сара позавтракали вдвоем, оставили еду на столе и аккуратно подвинули отдельную тарелку к матрасу, на котором спал Дэниел Фрей. «Я хочу сходить к Кэрри. Пойдешь со мной? Или посидишь тут? Тут тепло. С тобой». Быстро ответила девочка, боясь, что ее оставят тут, в компании отца, привязанного цепью. Хватило его компании вчера, когда остальные разбежались. Лучше держаться подальше. Сразу стало понятно, что в доме никого нет. Ни звука, ни шороха. Входная дверь открыта. По гостиной гуляет ветер, перебирая листы бумаги, разбросанные на полу. Энди попросила Сару подождать внизу, а сама поднялась наверх. Комната Кэрри пуста, вещи собраны, рюкзак пропал. Удрала. Неужели знает, где выход? Только сейчас до Энди дошло, что они толком даже не искали возможности убраться отсюда. доверились Андре, который знал эти места, так как бывал тут в походах к пещерам, и Мартину, любителю писать здесь романы. Вдруг выход все-таки есть? Вдруг Кэрри о нем знает? Иначе куда она могла пойти? Прятаться в подвалах смысла нет. Найдут или попросту замерзнет. Так может, правда? Во вторую комнату заходить не хотелось. Запах, исходящий оттуда, пробирал до костей, заставляя волосы вставать дыбом. Но Энди толкнула дверь, осторожно заглянула внутрь. Пришлось отойти на пару шагов назад, подышать. Потом броситься к окну, распахнуть, чтобы впустить морозный свежий воздух. Стало полегче. Борясь с подступающей к горлу тошнотой, она подошла к распластанному на кровати телу, осмотрела с ног до головы. Больно. До крови, закусив губу. Она не знала Грейс, но такое сделать с человеком мог только изверг, жуткое чудовище. Кривясь от отвращения, Энди решила проверить карманы узких джинсов. Там что-то лежало, что-то длинное и тонкое. Она не знала, что хотела найти или просто врала себе, но нисколько не удивилась, когда достала две деревянные палочки. Логан, Юэль. Почти такие же, только с именами Андре и Эвелин уже лежали у Энди в кармане куртки. Еще одну, Грейс, забрала себе Ирен. Что за черт? Кто это делает? Тот, кто знает, что произошло. Но почему убивает других? Почему не ее, Энди, или... Догадка ударила в голову. Они все, все прячут скелеты в шкафу. Они все виновны в чем-то, за что их теперь судит невидимый некто. Безжалостный палач, безапелляционно расправляющийся со своими жертвами. Кто следующий? Половицы скрипели под ногами, оживляя старый дом, где когда-то, много лет назад, росла Рэйчел Уайт. Сара осторожно заглянула в гостиную, словно боясь кого-нибудь встретить, но тут же вспомнила, что бояться больше нечего и некого. Дэниел Фрай сидит на привязи, как цепной пес. Кэрри убежала. Возможно, нашла выход из поселка. И хорошо. Значит, и они найдут. Надежда на то, что за ними все-таки кто-то приедет, оставалась все меньше. Тем более единственным реальным кандидатом в спасатели всегда был только муж Кэрри. И теперь ему некого тут спасать. Из приоткрытой задней двери дуло. Так сильно, что на порог уже намело небольшой сугроб из опавших листьев, прилипших теперь к истоптанному полу. Жить здесь невозможно, но Сара и не собиралась. Все, чего она хотела — найти ту фотографию, маленькую девочку у елки, чтобы забрать с собой. Вот она, лежит под кухонным столом. Видно только потрёпанный краешек. Девочка присела на корточки. Несколько секунд смотрела на нее, словно боялась прикоснуться. Потом схватила продрогшими подрагивающими пальцами и засунула в карман куртки. «Можно уходить». Но уходить не хотелось. Понимая, что никогда сюда больше не вернется и вряд ли что-то останется тут после ремонтников, девочка решила остаться тут подольше, подышать тем же воздухом, которым дышала мама, попытаться стереть страшную картинку ее смерти, заменить на детские образы, понять ее лучше, может быть, найти любимое платье, то самое с фотографии. В нем она такая красивая. На глаза навернулись слезы, но Сара стерла их тыльной стороной ладони, оставляя грязные полосы на лице. Она сильная, она справится. Снова коробки, снова пыль забивается в нос, снова незнакомые, близкие чьему-то сердцу вещи. Платья не нашлось. Наверное, семья уехала из поселка, сложив его в огромный, украшенный наклейками чемодан. Зато нашлось несколько тетрадей, разрисованных детской рукой разноцветными мелками. «Дневник Рэйчел. Не читать. Совершенно секретно. Интересно, кого-нибудь из родителей останавливают эти надписи?» Сара улыбнулась, погладила шершавую обложку, провела кончиками пальцев по приклеенным блестящим звездочкам и только потом увидела маленький замочек, свисающий с правого бока. «Закрыто. Интересно. Почему ты не взяла его с собой, ма?» — прошептала девочка и тут же прикрыла рот ладошкой. И с опаской огляделась по сторонам, не идет ли кто. Но никого не было. Порывшись в коробке в поисках ключика, Сара поколебалась всего секунду, сорвала замок, выдрав вместе с ним кусок обложки, и снова чуть не расплакалась. Она не хотела повредить память о матери, но в то же время Жутко хотелось прочитать ее детские мысли. Рисунки, фразы крупным почерком, вырезанные и вклеенные фотографии, завитки по полям. Совсем немного заметок типа «Дорогой дневник, сегодня я...» Больше обрывки мыслей, понятные только той, кто их выводит, иногда старательно, иногда явно торопясь. Сара перелистывала страницу за страницей, желая увидеть маму другими глазами, представить, какой она была и почему ее жизнь сложилась так, а не иначе. Может, били родители? Мама сегодня притащила велосипед. Ни у кого в поселке такого нет, а у меня теперь есть. Горделиво делилась секретами маленькая Рэйчел Уайт. На Новый год я просила конструктора, папа притащил огромную куклу. Зачем она мне? Попробую обменяться с Норой. Негодовала она же. Нет, дедушка и бабушка Сары, которых она никогда не видела, любили дочь, баловали, дарили дорогие подарки, возили в город в кафе мороженое, делали все, чтобы девочка выросла в любви и заботе. Так почему тогда все пошло не по плану? Почему из прекрасного, любящего ребенка мать превратилась в алкоголичку? Какие пожары она пыталась затушить в себе? Не хотелось верить, что переломный момент случился с рождением дочери. Снова пошел снег. Сидя на полу в гостиной с дневником на коленях, Сара постаралась представить маму здесь, в этой комнате. Она сидит точно так же и пишет, вспоминает события дня, додумывает свои детские мысли, загадывает желания, представляет, как вырастет, выйдет замуж, обязательно за прекрасного принца. Мечтала ли она когда-нибудь о ней? Перевернув следующую страницу, последнюю, Сара увидела простой белый лист. Здесь не разбегались в разные стороны завитки, не шуршали разноцветными крыльями бабочки, не блестели вклеенные картинки. Только торопливые буквы куда-то спешили, натыкались друг на друга, сваливались в кучу, бежали то вверх, то вниз, обрывались троеточием, переползали на новую строчку и снова начинали свой бег. 12 палочек. Мама играла в нее не один раз. Пыталась выиграть, но так и не смогла. Она бредила ей, сходила с ума из-за того, что не может найти способ победить. Делала предположения, пробовала, снова проигрывала. Пока запись в дневнике не оборвалась словами. «Это был несчастный случай. Я не хотела. Больше я не играю». Буквы расплывались в навернувшихся на глаза слезах. «Мама, что ты наделала? Мама!» Дневник обрывался. Не было больше ничего. Сара перевернула все коробки снова, пытаясь найти хоть что-нибудь еще, но тщетно. Складывалось впечатление, что после той игры жизнь мамы изменилась. Исчезли мечты и тайные желания. Пропали с горизонта и прекрасный принц, и, возможно, маленькая дочка. Наконец, под руку попалась толстая тетрадь, исписанная быстрым знакомым почерком. Это не дневник. Простые записи с уроков по литературе. Сухие и короткие. И только на последней странице, где дети обычно рисуют сердечки и цветочки, жесткой рукой несколько раз разными способами было написано и перечеркнуто слово «смерть».